Если бы на месте Лики была другая, я бы держала холодный нейтралитет. И самое главное, я перехожу к заключительному этапу прощания в прихожей. Сколько перекрестков ты должна перейти? 4, включая один Т-образный, рапортует Лика, целуя меня в щеку. Обязуюсь идти на зеленый свет в толпе пешеходов и не задумываться. Помни, я закрываю за ней дверь. Наша чудная, распрекрасная Лика имеет привет в голове. Она же черная дыра. Она же способность вырубаться из действительности на несколько минут. Маленький привет есть у всех людей. Кто не захлопывал случайно дверь, оставив ключи внутри? Не проезжал на автобусе свою остановку. Задумался и приветик. Но если у нас маленький приветишка, то у Лики пребольшущий. Она отключается, проваливается в черную созерцательную дыру, продолжая механически повторять действия или работу, которую делала до припадка. Начала резать хлеб, всю буханку пошинкует. То же касается сыра или колбасы, или готовит Лика омлет. Нужно вбить 2 яйца. Она разбивает 1, 2, 3, 4. На ячеистой сетке лежат 3 десятка. Пока Лика не пустила в дело дюжину, не очнулась. Сидит на диване с шитьем. 2 час сидит. Я подхожу и строго восклицаю. Лика! А, что ты делаешь? Юбку подшиваю. Ты ее уже по 5-му кругу подшиваешь. И познакомились, между прочим, Лика с Лешкой после одного из припадков, который едва не стоил Лике жизни. Дело происходило в бассейне. Лику приступ застиг в душе. Она помылась, надела шапочку и нижнюю часть купальника, трусики. До этого ходила в бассейн в закрытом купальнике. Он пришел в негодность. Взяла летний, пляжный. Но в голове сидело только одно привычное действие — натягивание купальника. Снизу вверх и готово. Топлес Лика прошествовала в бассейн. Проплыла всю дорожку, когда сообразила, что вода как-то по-новому чувствуется телом. Груди плавали, колыхались сами по себе. Бюст у Лики не шуточный, полноценный 3-й размер. Лика забилась в угол бассейна, закрылась руками и оставалась на плаву благодаря интенсивным движениям ногами, которые быстро уставали. Боковым зрением, то есть тем глазом, что присутствовал на работе, Лешка увидел. В углу корыта, так они называют ванну бассейна, кто-то бьется и совершает странное погружение. Лешка вытащил наушник из уха, отложил тетрадку, встал и, подойдя к краю корыта, присел на корточки. «Эй!» — позвал он. «С вами все в порядке?» «Уйдите!» — завопила Лика, которой до этого момента удавалось избегать контакта с людьми. «Уйдите!» Ее крик привлек плавающих на соседних дорожках людей. Они повернули в ее сторону головы, казавшиеся в эти минуты Лике противными, как у монстров, лысые из-за шапочек и кровожадно-жесткие из-за выпуклых очков в резиновой оправе. Монстры заинтересовались, стали подплывать. Лика была готова скорее умереть, чем пережить скандальный позор. Она так и крикнула: «Лучше умереть!» и стала натурально захлебываться и опускаться на дно. «Только не в мое дежурство!» — воскликнул Лешка. Он в секунду сбросил спортивные штаны и майку, прыгнул в воду. Была самоубийца одета или раздета, Лешка не сообразил, когда они боролись на дне корыта. Лешка за спасение, девица против. Кругом пузырьки, завихрение воды и все как в медленном кино, которое нужно срочно убыстрить. Да еще мешались другие добровольные спасатели или просто любопытные, которые ныряли вокруг. Они составляли группу зрителей подводного действия, активно обсуждающую спектакль на поверхности. Вынырнут, перебросятся парой фраз и опять на дно. Бассейн кипел. Не умеющие плавать бабульки в полиэтиленовых чепчиках в цветочек, перебирая руками по канату дорожки, из неглубокой части бассейна устремились поближе к сцене. У ныряющих бабульки активно интересовались, кто утонул. Уже утонул. Мужчина, женщина. Давно? Лешка пробыл под водой рекордное время. Хотя силы были неравны, Девушка отчаянно сопротивлялась. Но водички все же наглоталась и обмякла.